Глава 4. 9 дней назад, 8 апреля, Инляндия. Люк, Дармоншир. Приливная волна коснулась пылающего листолета и продолжила медленно подниматься выше, поглощая скалистый пляж и подбираясь к камням, на которых лежал человек в прожженной рваной одежде. Он был мертв. Только что кончилась его агония. Кровь его текла из ран, из обрубков руки и ноги, хотя сердце уже не работало. Замерцало над ним небо, и соткался из ветра и сияния огромный воздушный змей, которого человек до этого отпустил подпитаться в небеса. Заметался, горестно шипя, ругаясь по-своему, по-воздушно-змеиному, мол, дурные же вы какие все, беспечные, движение вперед разума идет, вечно рискуете, что-то себе ломаете, вечно между жизнью и смертью ходите и на знаки внимания не обращаете. Дохнул Витый на умершего, заработало сердце и снова остановилось, не в силах справиться с болевым шоком. Дохнул второй раз, сильнее, и третий, но не выдерживало сердце боли, и не успевал человек сделать и вздоха, как вновь уходил за грань. Только кровь толчками выбрасывалась из обрубков и багровыми ручейками текла меж валунов. На далеком осколке среди скал грелась под лучами рассветного солнца черная гадюка с чешуйками, поблескивающими слюдой. Подняла голову, почуяв запах крови, и лентой скользнула с камня. Пересекла берег, подползла к человеку и впилась в культю руки, мгновенно иссохнув в пыль. Умерший выгнулся, захрипел, на мгновение открыв безумные глаза, судорожно втянул в себя воздух, забулькал кровью и потерял сознание. По камням к нему спешили прибрежные змеи. Одна за другой они вцеплялись в тело, рассыпаясь пылью, и все увереннее дышал человек, и все ровнее билось сердце, и раны его почти прекратили кровоточить. Но вот змей стало меньше. Те, которые были поблизости, уже отдали свои жизни ради выживания потомка их покровителя. И пусть зов последней крови услышали все в округе, ждать, пока они доползут, означало снова отдать молодой ветер смерти. Над приходящим в сознание человеком клубилось теперь несколько огромных змеидухов. Они шипели, что-то доказывая друг другу, а затем тот, кто прибыл первым, подхватил раненого и быстрее ветра понес над берегом на север, туда, где Виты было больше, чем в утробе беременной женщины, туда, где находилось последнее пристанище Инлия Белого. Капли крови из ран падали на прибрежные скалы и песчаные пляжи, и греющиеся там змеи поднимали головы, принюхивались, отрываясь от охоты, просыпаясь от сытого сна, и ползли следом. Через какие-то минуты искалеченного, обожженного человека положили на поминальный стол, за которым потомки Инлия Белого чувствовали своего первопредка, проводили обряды, пили неиссякающее вино и воду из нефритовых чаш и ели фрукты с малахитовых блюд. Стол, вытесанный из глыбы хрусталя, стоял вместе силы среди тысяч драгоценных камней, которые приносили и потомки Инлия в дни памяти, и воздушные духи, потому что их родителю нравилось это. Иногда он сам прилетал сюда в облике змея воздуха, заполняя всю гробницу и укладываясь кольцами на ложе из самоцветов вокруг нетленного тела, в котором жил натуре простым смертным, и вместе с ним глядел на остров Сирены, которую любил и человеком, и Богом. Иногда являлся он и своим потомкам, белым королям, когда приходили они за советом или благословением. Но последний раз бывали здесь белые короли почти 37 лет назад, незадолго до свадьбы Луциуса Инландера и Магдалены Блакори. В день свадьбы закрылся для потомков Инлия вход в усыпальницу, и не держал их больше радужный мост, и не стало хода к благословенным фруктам и вину на вечной тризне. Ибо нет ничего страшнее предательства своей крови. Это проклятие, которое только кровью смывается. Здесь, в средоточии Виты, смерть отступила. Но и жить уже умерший не имел права. Таков был установлен извечно порядок вещей, и нельзя было нарушить его, не заплатив высокую цену. За жизнь потомка змеиного короля своими жизнями платили змеи. Стихийный дух еще не успел опустить искалеченную ношу на хрустальное ложе, когда через перламутровый мост пополз первый гад и через несколько минут рассыпался в прах у корчащегося в муках человека. Затем появился второй и третий, и поползли сюда змеи десятками, сотнями, уже не осыпаясь пылью, но оставляя после себя шкуры, а раненый хрипел, выплевывая кровяные сгустки, и выгибался, на глазах оживая. Вокруг него полыхало темное сияние, словно аура его обугливалась, расползалась клочьями, а на месте оторванных руки и ноги мерцали их фантомы, уплотняющиеся с каждой отданной маленькой жизнью. Шли дни. По весенней земле со всех уголков Инлия ползли к морю змей, и не было им числа. Боль. Боль была повсюду. Весь мир оказался болью, огромным палящим костром, бесконечными муками. И в попытке избавиться от них он вырвался наружу, в панике заметавшись под хрустальными сводами, не понимая ни кто он, ни где очутился. Окружающее воспринималось фрагментами. Он увидел кого-то старшего, сильного, сияющего белым, в ноги которому захотелось спрятаться, скуля от ужаса, шарахнулся от наполненного тем же сиянием огромного существа, которое рванулось ему наперерез, снес в бездну с десяток странных длинных созданий, ползущих навстречу, испугался их, шарахнулся обратно. «Вернись в телос, не бойся!» — шипело большое существо. «Это змейс!» Но он уже рассмотрел искореженное, поломанное, кровоточащее тело, которое, он это сразу осознал, было его собственным. Тело корчилось, сотрясалось от укусов змей, одна за другой вцепляющихся в него. Гулко билось в его, чужой груди сердце. Он ощущал и отголоски боли, испытываемой им другим. И это напугало его до такой степени, что он увернулся от шипящего создания и отчаянно понесся прочь, выше сияющих сводов. Вибрация бешеного сердечного ритма преследовала его и тогда, когда он улетел далеко-далеко и спрятался меж скал, воя от непонимания и страха. Он пытался рассмотреть себя, но видел только сияние, как у огромного существа и того, кто ощущался сильнейшим. Значит, он такой же? Длинный, полупрозрачный, огромный? Он не успел додумать, его потянуло обратно, и он вцепился в скалы, взрывая песок, поднимая воду между ними стеной. Но это не помогло. Он опять очнулся в пристанище боли и захрипел, чувствуя свинцовую тяжесть отрастающих конечностей, ломоту в теле и каждый укус змей, что обжигающим ядом растекался по крови и не давал ему покоя и свободы. А затем выпал в милосердную пустоту. Снова боль, невыносимая, немилосердная, каленая. Он, хрипя, рванулся наружу и ощутил, как резко ослабела его связь со страдающим телом. Вырвался и улетел, унесся, не останавливаясь больше. Снаружи было темно. В этот раз на свободе он провел куда больше времени, сопротивляясь призыву. Но когда уже поверил, что справился, его снова вытянуло обратно. «Не улетай-с!» — зло шипели огромные собратья. «Ты себе вредишь, не вернешься!» «Я и не хочу возвращаться!» — огрызнулся он, улетая в очередной раз и не глядя на маленькую и слабую свою часть. Путы, связывающие с ней, становились слабее. С каждым разом удавалось улететь все дальше и на все более долгое время. Но совсем избавиться от этой обузы не получалось. Как бы далеко не выходило забраться, он ощущал, как бьется его сердце, вибрировал от своих болезненных выдохов, чувствовал спиной покалывание драгоценных камней, питающих его силой и мощь сильнейшего, в ногах которого он очнулся. А когда сердце вновь начинало биться сильнее, его выдергивало обратно, даже если он прятался в пещере на другом конце света. Снова накатывала боль, выворачивала наизнанку, заставляя извиваться на ложе, корчиться и ощущать, как испепеляется, сдирается с него что-то, прикипевшее намертво. «Терпи, змеёныш!» Большие братья беспокойно склонялись над его ложем. Он видел их смутно, размыто и ненавидел за то, что ему больно, а им нет. «Пейс, молодой светерс!» Маленькие туманные существа хвостами подносили к его рту цветные кубки, обтирали его крошечными вихрями, приподнимали, чтобы обмыть воздухом раны на спине. И он терпел, глотая чистую воду или терпкий напиток, от которого по коже пробегали ледяные иголочки, а раны переставали гореть и окутывались прохладой. Он слушал, запоминая и осознавая. Он — ветер, он — змеёныш. И, возможно, кто-то еще. В сознании то и дело начинали проявляться странные образы, но потом боль возвращалась. Когда же ему вновь удавалось выбраться из тела, он обессиленно скользил под хрустальными сводами над текущими внизу змеями и горами драгоценных камней, каждый из которых сиял маленьким огоньком, грея его, успокаивая, завораживая, помогая оправиться от мук. И молодой ветер часами глядел на эти камни или играл ими, как дитя, погремушками, пересыпал их, любовался, закапывался в них, гудя от удовольствия. Иногда ветер вновь задумывался о том, кто же он и откуда, и страшно становилось ему и тоскливо, и тревожно, и он растекался у ног старшего и сильного, чувствуя, будто его ласково и строго треплют за загривок, или, держась поодаль, чтобы не поймали и не сунули снова туда, где больно, спрашивал у больших братьев, кто я, что со мной произошло. «Сам!» — шипели они. «Все сам! Иначе никогда не вспомнишь себя. А чтобы вспомнить и быстрее восстановиться, вернись в тело!» Он зло и раздосадованно шипел в ответ, уклонялся от молниеносных бросков, выбирался наружу и улетал как можно дальше. Казалось, что с тех пор, как он осознал себя на ложе из драгоценных камней, прошла вечность, хотя огромный сияющий шар всего трижды пересек небо. Все слабее становилась его связь с тем, который лежал на ложе, и сердечное биение было теперь редким, и холодно было ему, но он радовался. Скоро совсем уйдет привязка, и он станет свободным. Вокруг нашлось много интересного. Убегать от больших братьев, которые рассерженно шипели «Возвращайся!» и безуспешно пытались поймать его. О, как он оказался быстрый и ловок! Нырять в серебристые потоки высоко в небе, струиться над землей, рассматривать мелких букашек на полях и огненные вершины в горах. И незачем ему было возвращаться, и без сомнений жилось прекрасно. Он видел людей, понимал их речь и осознавал, что похож на них, но они все были похожи между собой и малоинтересны, хотя на тех, которых другие называли женщинами, его взгляд останавливался охотнее. Видел ползущих со всех сторон к хрустальной сокровищнице змей, они потом истязали его укусами. Видел зверей, и смутный голод всплывал в нем и вспоминался вкус их крови. Видел и больших насекомых, их едкий запах пробуждал в сознании тревожные образы, и тогда он убирался подальше. Он играл меж каменными стенами больших укреплений, и в голову врывалось слово «форты». Тогда он поспешно убегал и оттуда, потому что чувствовал, что еще немного, и снова начнет быстро биться сердце, и снова вернет его под хрустальные своды. Ветер отыскивал соцветия драгоценных камней в распадах, выбивал и прятал в ямку на берегу моря, смотрелся в зеркала озер, ныряя в них и выныривая на другом конце света. Летал за солнцем, убегая от ночи, и мчался навстречу ночи, чтобы подремать, обвившись вокруг скал. Он не думал о времени и не знал, что такое время. Все его существование делилось на свободу и боль, а боли он больше не хотел. Но однажды, когда ветер в темноте дремал над морем, впитывая запах йода и лениво наблюдая за рыбками, он услышал далекий голос. «Люк!» — шептал кто-то тихо и тоскливо, и ветер застонал, бросившись на волны, заплакал, забилось сильнее сердце и вновь вынесло его в искалеченное тело. Он открыл глаза, тупо глядя на туманный купол, облизал сухие губы, покосился на мерцающую культю руки и застонал, выгнувшись от очередного укуса. В этот раз ему удалось сбежать после целой вечности, наполненной ознобом и судорогами. Мир больше не был огнем, но боль никуда не делась. Она просто стала иной и теперь не обжигала снаружи, а ломала изнутри. Как только он смог вырваться, то помчался прочь, не оглядываясь, не прислушиваясь, чтобы вновь не услышать тот голос. Но теперь он знал свое имя. Его звали Люк, и странное сочетание звуков то и дело тянуло за собой тревожные картины, образы, ощущения. Его звали Люк, и в сознании, пока он летел, звучал женский голос, который звал его, и вдруг перестали ему быть милы и полет, и свобода, словно где-то позади оставалось нечто важное и нужное. Он замедлился, пометался в небесах, рассерженно пронзая облака, а затем полетел обратно. Люк долго и тоскливо шлялся по побережью, качаясь в ветвях деревьев и швыряя песок в воду, а затем и вовсе улегся на волны, покрывая их рябью, и принялся смотреть в небо. Когда сияющий шар вновь скрылся в воде, ветер осторожно вернулся в то самое место, где услышал голос. «Я только еще раз послушаю», — уговаривал он себя, дрожащего от страха перед грядущей болью, — «и сразу улечу. Мне это даже не очень интересно». Он ждал, от нетерпения закручиваясь над водной гладью смерчами, наблюдая, как проворачивается над ним звездное небо. Долго ждал. Звезды начали светлеть, голубоватая луна опускалась за море, когда слабый брат-ветерок донес до него с берега тихий отзвук. «Люк!» — звал его кто-то. «Мой Люк!» Ветер с места рванулся в ту сторону. Неподалеку от берега увидел он огромный замок, увидел башни и почти узнал их, и забеспокоился. Увидел и беловолосую женщину, сидящую в темноте в проеме стены и зовущую его по имени. Он подлетел ближе, женщина смотрела сквозь него огромными светлыми глазами и полыхала алым жаром, как прекраснейший в мире драгоценный камень. Он коснулся ее осторожно. Он откуда-то знал, что она может сделать больно, но сейчас она была слаба и печальна, а ее огонь испепелял ее саму. Собрать все камни сокровищницы, и то не сравнились бы они с ней ни силой, ни красотой. Они грели, а она почти обжигала, но жар ее, пусть и казался опасным, был завораживающим и манящим, таким, что хотелось бушевать вихрем и стелиться перед ней нежным ветерком, таким, что хотелось взять ее себе. Он уже было собрался схватить найденную драгоценность и унести в сокровищницу, чтобы она стала только его, когда заметил в алых всполохах два пульсирующих белых пятнышка, которые, словно крошечные ветерки, медленно кружили друг возле друга. «Не трогай!» — шепнуло что-то внутри, какое-то древнее знание, которому нипочем было отсутствие памяти. «Напугаешь, навредишь». Это дети. С той поры Люк обосновался у каменных стен. Днем он ложился на кроны деревьев и издалека наблюдал за беловолосой женщиной, а ночами слушал ее шепот и плач в ночи. «Как ты мог умереть?» — спрашивала она. «Ведь я так люблю тебя, Люк, мой Люк!» От нее веяло теплом, и ветер с наслаждением впитывал его, чувствуя, как становится сильнее. После его выбрасывало в свое тело, но теперь он терпел боль, ибо знал, что как только выберется, полетит к ней снова. Иногда он видел другую женщину, очень знакомую, темноволосую, но когда она появлялась из замка, ветер уносился прочь, потому что невыносимо было глядеть на нее, слушать ее голос и не мучиться, не срывать листья с деревьев и не кидаться на высокие башни. Его захлестывало странное ощущение, что она терпит не меньшую боль, а виной тому он. В один момент, измученный постоянными болезненными пробуждениями, глупой привязанностью к замку и образами, которые теснились в сознании, но никак не выстраивались в цельную картину, Люк рассердился на себя. Как легко жилось без этой женщины, плачущей по ночам. Он вот-вот мог обрести свободу, но теперь снова окрепли путы, связывающие его с телом. Ветер улетел подальше и целый день прыгал с одного горного пика на другой, отвлекаясь спусканием лавин. А на ночь забрался к стылому морю, где вода вдалеке от берега становилась белой и твердой, и, примостившись на огромную холодную гору, плывущую по темным волнам, твердо решил не возвращаться. И остался там, цепляясь за трещины, когда начинали натягиваться невидимые путы, пытающиеся утянуть его к телу. Среди ночи перед ледяной горой из воздуха соткался один из больших собратьев. Оглядел беглеца сияющими белым глазами, больно потыкал хвостом. Люк зло зашипел на него, и тот покачал огромной башкой. — Раньше ты был смелее, змеёныш! — прогудел он и исчез, оставив после себя ощущение сожаления и досады. Чувство свободы не возвращалось. Ветер долго продержался, ночь и утро, и даже часть дня. Но так тоскливо, так одиноко стало ему, что он сначала яростно размолотил холодную гору, чуть не развалившись сам от усердия, а потом помчался к замку, ускорившись так, будто действительно мог развеяться. Женщину он увидел у замка. Она шла по высокой траве, одетая в легкое платье, и что-то говорила, прижимая к уху черную коробочку и улыбаясь кому-то невидимому. Трава касалась ног, колен, и вдруг промелькнули в его сознании пшеничное поле у синих гор, похожее платье, ощущение ее кожи и губ. Ветер взвыл и завертелся, заметался опять, касаясь ее с нежностью, и вспомнил ее имя. «Марина!» — прошептал он, и браслет на ее руке засветился мягким сиянием, впитав часть его силы. Змеи, ползущие мимо, остановились, подняли голову, почуяв его, а женщина замерла, глядя на них, и побледнела, оседая на землю. «Марина!» — выдохнул он, лежащий на хрустальном ложе в большой сокровищнице, и закричал, не желая оставаться здесь, когда женщина была там, без него. С этого момента он погрузился в мутную дрему, ощущая себя одновременно спящим на прозрачной глыбе и клубящимся снаружи. Теперь он был плотно привязан к телу. Не соединиться с ним окончательно, не освободиться не вышло, и Люк завис в мучительной зыбкости. Боль накатывала волнами, и он изгибался, пытаясь уползти от нее, избавиться. Казалось, что с него клочьями слезает шкура. Боль отзывалась на пике ураганом вокруг хрустальной обители, но теперь невозможно было сбежать наружу, только внутрь. «Марина!» — шептал он, и это имя не давало ему уйти в беспамятство, потому что он хотел еще раз увидеть ее. «Марина!» — выдыхал он, когда становилось совсем нестерпимо. В такие моменты его ветер, бушующий снаружи, дотягивался до замка, касался женщины, и Люк почти выныривал из туманного небытия. «Марина!» — — твердил он, цепляясь за звук ее имени, потому что только его он помнил, и именно оно казалось ключом, который откроет дверь его памяти. Теперь он хотел, жаждал этого. «Марина, Марина, Марина!» Ее жар оказался милосерднее жалящей родной стихии, и даже краткие касания помогали спалить еще кусок лишней шкуры и уменьшить боль. Женщина ощущалась самым краем сознания, и порой казалось, что с ней происходит что-то плохое, но он не мог ни вырваться, ни помочь. Оставалось только звать. Он так звал, что даже не удивился, когда в одну из ночей пригрезилась. Она влетела в сокровищницу полупрозрачной жар-птицей, обняла его руками-крыльями, щедро питая теплом, и заснула рядом, так, как должно было быть всегда. Вся лишняя шкура вспыхнула и стлела вмиг, прошла боль, и он, разогретый этим жаром, почти очнулся, почти открыл глаза, почти вспомнил, сжимая свою женщину, но она вдруг исчезла и больше не прилетала. И тогда он продолжил звать. Барон фон Сьедентент осторожно и медленно ступал между змей, приходилось трогать подошвами их спинки, и только тогда они двигались в стороны, образуя узкий коридор. Наконец он, остановившись у хрустального стола, на котором лежал Лукас Дарманшир, потянулся к нему. «Не прикасайся», — тревожно напомнила Виктория, поводя плечами от ощущения тяжелого взгляда, которое никуда не делось. Она оставалась на месте, там, где еще можно было пройти, не раздавив кого-нибудь из ползущих гадов. «Родная», — пробормотал Мартин, дернувшись, — «ты повоспитывай меня попозже, прошу, а то я от ужаса точно что-нибудь не то схвачу и останусь без головы». «Змеёныша трогать можно!» Великодушно разрешил змеи дух. Он так и клубился мутноватыми петлями ветра на фоне гигантской арки, за которой виднелась Марь-Сирена. В петлях угадывались очертания перьев и огромной головы. «Он не принадлежит усыпальнице. Смотрите, пробуйтесь. Возможно, у вас получится его разбудить». Блакариец, с великим трудом удержавшись от комментария по поводу змееныша, прижал два пальца к локтевой ямке Дарманшира рядом с очередной иссыхающей змеей и прикрыл глаза. «Он полностью здоров», — недоуменно заключил он через полминуты. «Ощущение, как будто погружен в глубокий виталистический сон». Мартин пропальпировал несколько розовых пятен от ожогов, еще раз послушал сердце, приподнял герцогу века, сжал мочку уха, подергал. «Не наглейтесь, человек-с», — предупредил дух. «Он, скорее всего, обернется при пробуждении-с, как в первый раз. А если раздразнишь, то сожрет тебя-с. Хотя-с», — добавил он задумчиво, — «если очнется, это будет полезная жертва. Продолжай-с». «Жена меня не даст в обиду», — желчно буркнул Мартин и на всякий случай еще просканировал герцога, поводив над ним ладонями. «Странно. Не припомню, чтобы у него была настолько мощная аура». Он с удивлением переключился в третий магический спектр и поспешно зажмурился. От находящегося за их спинами хозяина гробницы бил такой ослепляющий поток энергии, что разглядеть что-то еще не представлялось возможным. «Ладно, боги с ней, с аурой. Его смело можно возвращать в Вейн и пытаться разбудить там. Я никаких отклонений не вижу». Змей-дух зафыркал, запрокинув клюв и сжимая клубящиеся кольца. Смех его напоминал шипение супа, убежавшего из гигантской кастрюли. «Вы, люди, такие самоуверенные и глупые!» Прогудел он, отсмеявшись, и напомнил занудно. «Отсюда невозможно что-то вынести. Пространство не позволит можно только выйти своей волей. А для этого нужно быть в сознании. И чтобы мы согласились выпустить, — добавил он зловеще. — А почему он до сих пор сам не очнулся, раз здоров? — опередила Мартина Виктория. — Он был за гранью. Оттуда все возвращаются измененными. Духу, видимо, надоело клубиться, и он уплотнился в большого клювастого змея с сияющими глазами. «Это тяжелый опыт для человеческого слабого разума. Тело пусть и восстановилось, но пережило слишком много боли и сопротивляется пробуждению, а разум и память — сокрыты за посмертными переживаниями, и слишком долго он был разделен на две ипостаси, поэтому сейчас они связаны, но не едины. Словно в подтверждение его слов снаружи опять завыл ветер. Герцог задышал тяжелее, на висках его выступили бисеринки пота. «Марина!» Прошептал он едва слышно, едва заметно плеснуло от него ментальным давлением. «Марина!» — глухо зашумел ураган снаружи. «Змеёныш очнется, как только вспомнит себя и преодолеет страх боли!» — снисходительно вещал дух, не обращая внимания на ветер. «Тогда он станет цельным!» Змей опустился на один из самоцветных холмов среди цветов и ожидающих своей участи гадов. Те начали тереться об его серебряную шкуру, глаза их тоже засияли, и он ласково и сожалеюще зашипел. «До тех пор наши младшие братья будут отдавать за него жизни, иначе даже здесь он умрет от истощения». «Но он очнется?» — уточнила Виктория. Ветер, только что оглушавший ревом, затихал, успокаивался и спящий. «Да-с!» — прогудел огромный собеседник. «Рано-с или поздно-с его разум и тело придут к согласию, и память вернется, и ипостаси сольются. Нам бы лучше рано». — посетовал барон. — Пробуйте-с, — повторил дух. — Затем-с я вас и пустил. — Отлично. Мартин с азартным предвкушением размял пальцы. — Вики, чур я первый. Что там у нас для пробуждения от виталистического сна? Ускорение дыхания, повышение уровня адреналина, — откликнулась Виктория, профессиональным взглядом окидывая герцога. — Какая ты умная, — восхитился барон. Но для начала мы его просто потрясем. За следующие полчаса маги перепробовали все, на что хватило сил и фантазии, меняясь у хрустального ложа, либо действуя одновременно. Не помогло ни потрясем, ни приведение сердечного ритма к ритму бодрствующего, ни слабые электрические разряды, от них у герцога всего лишь на мгновение мелькнули клыки в оскале. Ни ментальные толчки, которых обычно хватало, чтобы пробудить даже перенесшего несколько виталистических процедур, ни множество других способов. «Бесполезно», — наконец признал Мартин. «Он на укусы реагирует активнее, чем на наши потуги, Вик. Хоть самому кусай». Виктория отступила, тяжело кивнув. Очередная змея усыхала, вцепившись лорду Лукасу в бедро. Он глубоко дышал, дергался, словно силясь проснуться. Глаза двигались под веками. Ветер за стенами вновь набирал мощь. Воздушный дух, молча наблюдавший за усилиями гостей все это время, разочарованно свивался серебряными кольцами. «Значит, зря-с я вас привел», — прошелестел он, покачиваясь. «Значит, пока человек в нем не станет сильнее, не осознает себя, свои желания, потребности, чувства. Он не проснется. Все, уходите-с и помните-с, никому, никому-с не говорить-с про то, что вы тут были-с. Снова загудела, заревела буря за кружевными стенками усыпальницы. Зашевелились губы лежащего на хрустале герцога. «Марина!» — хрипло выдохнул он, и рванула от него ментальная волна, на этот раз мощная, плотная. «Марина!» — вторил ему ураган снаружи, затихая отголосками имени где-то далеко. Мартин обернулся, с сомнением посмотрел на Викторию. Она его поняла. «А если здесь появится та, кого он зовет?» — озвучила она общую идею. «Какие-с умные-с эти-с люди-с!» — прошипел дух ехидно. «Без вас бы не догадались!» «Он мне Макса напоминает сейчас», — пробурчал Март в сторону жены. Та сделала страшные глаза, мол, не рассерди, и барон исправился. «Объясни нам, великий и древний, почему нет?» «Мы думали-с принести ее сюда», когда у змееныша, благодаря ей-с, начала просыпаться память. Зашелестел стихийный дух. Но посмотрели на нее-с и побоялись испугать, навредить ветеркам-с, детям-с. Пояснил он Мартину, озадаченно потрепавшему пятерней волосы. Можно же было не хватать ее сразу, а рассказать, что Дарманшир жив. Недоуменно проговорила Виктория. Тогда она точно не испугалась бы. Нужно было сразу сообщить ей. Она ведь на грани нервного срыва. Слышит его, видит во снах и думает, что с ума сходит. Это вредит ей куда больше испуга. Змей тяжело, совсем по-человечески вздохнул, как много видевший старик, которому нужно объяснять детям элементарные вещи. Первые с несколько дней... Он находился между жизнью и смертью, и даже мы не знали, что возьмет верх, — прогудел он. Но и после того мы не трогали красную жену. Нельзя ей рисковать, а красный непредсказуемый. Никогда не знаешь их реакцию. Подождет или начнет искать. Попросит своих огненных духов посмотреть, где он, и найдется. «Хорошая идея», — пробормотал Мартин. «Странно, что это не пришло Марине в голову. Была бы она в силе, мы бы не сомневались, но она сейчас слаба, и ей опасно быть рядом со змеенышем», — шипел змей. «Пусть лучше плачет, за ней присматривают стражницы, не дадут случиться беде». «Почему опасно?» — посерьезнел барон. Дух вытянулся, тоном и манерой снова напомнив университетского старого профессора. «Если они сейчас встретятся, я не предскажу последствия. Знаете ли вы взаимодействие стихий? Воздух, если силен, приходит в движение от огня и становится ветром, а если слаб, то огонь выжигает его. Так-с и огонь. Сильный питается воздухом и становится еще сильнее, но слабый тухнет от ветрас. На него смотрели непонимающе, и он снисходительно пояснил. «Красная уже прилетала сюда с сонной тенью и отдала змеенышу силы. И так потратилась, что у нее произошел ледяной срыв. Если он еще потянет силы, может навредить ей и ветеркам-с. Она слаба сейчас, А еще вздумала кровь свою отдавать, себе вредить. Разумно. В полголоса, морщась, признал блокариец. «Мартин, она имеет право знать и самой принять решение о риске», — мягко проговорила Вики. «Не решайте за нее. Я бы очень не хотела, чтобы кто-то так поступил со мной. Тем более, что сейчас она себя прекрасно чувствует. Аура полна витой, никаких повреждений. Я считаю, что нужно привести ее сюда». «Как будто я спорю», — так же неохотно пробурчал барон. «Я за». «Запрещаю ее звать!» Дух взвился клубами до потолка. «Я предупреждал, никому не говорить. Он очнется сам, очнется!» «Но когда?» — поинтересовалась волшебница. «Не знаю», — проревел змей, угрожающе сияя белыми очами. «То есть это может быть и сегодня, и через год?» — упорствовала Виктория. «И даже дольше!» Ветра в усыпальнице подхватили его рев, и некоторое время стены вибрировали от урагана внутри. «Мартин!» — с тихим нажимом позвала Вики, когда снова все успокоилось. Барон, хмуро слушавший эти безуспешные переговоры, вздохнул, поворачиваясь к змею. «Я с тобой согласен, великий дух», проговорил он и добавил, не оборачиваясь. «Вики, не смотри мне так в затылок. Я сейчас заикаться начну. Я согласен. Конечно, лучше бы не рисковать». Змей-дух застыл, огромный, подавляющий, заполнивший чуть ли не половину гробницы. «Но дело в том, что этого года у нас нет. Если честно, то и пары дней нет. И если не разбудить его светлость сейчас, его жена окажется в еще большей опасности». «Почему-с?» — проворчал змей, но слушал он внимательно. «Враги наступают со всех сторон, великий. Вот-вот они атакуют герцогство снова, и Марина окажется под ударом. Кто защитит ее? Ты ведь знаешь, что только благодаря его светлости удалось разбить иномирян в прошлый раз». «Не только-с», — прошипел дух. «Я помогал ему-с и снова помогу-с. Мы не дадим им пройти к красной жене». «Но недавно было нападение на замок, и она чуть не погибла», — заметил Мартин. «А вы не пришли ей на помощь?» «Обвиняешь, человек!» Змей-дух рванулся вниз, застыв почти вплотную к блокарицу. Вики побледнела, качнувшись вперед, но барон сделал ей знак из-за спины, раскрытой ладонью. «Стой на месте!» «Ни в коем случае!» Он стоял, задрав голову, не отшатываясь от реющей громады, хотя клюв находился менее чем в полуметре от него. «Мы понимаем, что у вас много важных дел, что вы следите за небесами и ветрами, и некогда бывает взглянуть на Туру». Змей раздраженно фыркнул, и барона отбросило назад, почти к ногам Вики. Он успел запустить левитацию, и спиной завис над ковром из драгоценностей змей и шкур. «Для нас время течет по-другому-с», — шипел змей, пока Март опускался на пол рядом с женой. «Этот раз мы пропустили нападение. Поздно заметили-с. Всего раз. Все обошлось». «И вполне можете не заметить еще раз», — неделикатно заключила Виктория. «Просим, великий дух, позволь ее привести сюда», — проговорил Мартин торопливо, чтобы предупредить следующую вспышку раздражения. «Здесь будем мы, и ты, и божественный Инли». Давление иного взгляда усилилось, и барон, невольно дрогнув, сверно подданическими нотками добавил. «Разве он позволит случиться плохому?» «В любом случае, мы уже здесь и не сможем скрыть от нее то, что увидели, когда вернемся». «Если вернетесь», — прошипел змей с нехорошим намеком, но без злости, почему-то задумчиво поглядывая им за спины. «Вряд ли это понравится матери ветров», — вежливо сказала Виктория. «Она расстроится, а ей нельзя». Дух смотрел на них мерцающими глазами. «Надо было сразу оторвать вам головы», — прошумел он недовольно. «От людей одни неприятности». опасности. «Так мы можем идти за ней?» — уточнил Мартин настороженно. «Идите-с!» — махнул он хвостом. «Раз ты призвал свидетели великого создателя нашего, змея Инлия, воззвал к его имени в его покое, и он не покарал тебя-с, идите-с! В крайнем случае будут лежать тут вдвоем-с. Места хватит».